Ты ошибаешься. Синьория города Пизы, эти мещане, которых ты так презираешь, еще не зная их решения, напротив, проявили в беде удивительный пример благородства и стойкости. Они не пожелали, чтобы их спасение зависело от жертвы, насильно вырванной у женской стыдливости и любви. Когда я покидал их, чтобы идти к тебе, они велели призвать Ванну с намерением сказать ей, что кладут в ее руки судьбу города. Гвидо, как? Они осмелились в моем отсутствии? Они дерзнули повторить перед нею нечестивые слова этого неистового сатира? Моя Ванна! Когда я вспомню о ее нежном лице, краснеющем от одного взгляда, румянец стыдливости, беспрестанно то вспыхивает на нем, то проходит, как будто для того, чтобы освежить блеск ее красоты. Моя Ванна, перед этими старцами, с их блестящими глазами, перед этими бледными лавочниками, с их лицемерной улыбкой, они прежде боялись ее, как святой, и они-то скажут теперь ей, ступай туда, обнаженная, как он требует, иди, отдай ему это тело, которого никто не смел осквернять желанием. До того оно казалось девственным, с которого я, ее муж, снимал покровы, умоляя свои руки, свои глаза оставаться чистыми и невинными и не помрачать его запретным движением. Вот теперь они там говорят с нею. Они честны и благородны, они ведь не заставляют ее идти против воли. Да смеют ли они поступить иначе, покуда я жив? Они ведь только просят ее согласия. А моего согласия кто просил? Марко, не я ли, мой сын? Если я не получу твоего согласия, они придут за ним. Гвидо, им нечего приходить. Ванна ответит им за нас обоих. Марко, надеюсь, если только ты примешь ее ответ. Гвидо, ее ответ? Вы, значит, в ней сомневаетесь. А ведь вы ее знаете. Вы видели ее каждый день. С того самого часа, когда она вся в цветах, с улыбкой своей единственной любви, переступила порог этой залы, где вы хотите продать ее. Вы смеете сомневаться в ответе, который женщина может дать отцу, забывшемуся до того, что он свою собственную дочь желает... Марко, сын мой, каждый видит в другом лишь то, что видит в себе. И мы знаем друг друга различно, смотря по тому, насколько мы знаем себя самих. Гвидо. Да, вот почему я вас так плохо знал. Но если моим глазам суждено открыться дважды на столь жестокие заблуждения, предпочитаю, о Боже, закрыть их навсегда. Марко. Они откроются, сын мой, для более яркого света. Я так говорю потому, что видел в Джованни силу, тебе незримую. Поэтому я не сомневаюсь в ее ответе. Гвидо, если вы не сомневаетесь, то я тем менее. Я принимаю ее ответ вот здесь заранее, слепо, бесповоротно. Если он не тождествен с моим, тогда мы друг в друге ошибались с первого часа и до этого последнего дня. Тогда вся наша любовь была лишь великой ложью, которая теперь рушится. И все, что я обожал в ней, существовало только здесь, в этой бедной, слишком доверчивой голове, близкой к безумию, в этом несчастном сердце, лелеявшем несуществующее счастье и любившем призрак. Сцена третья. Те же и Ванна. Слышен гул голосов, повторяющих вдалеке имя «Монна Ванна». Дверь в глубине открывается, и Ванна, одинокая и бледная, входит в залу. У порога, прячась друг за друга, теснятся мужчины и женщины. Гвидо, замечая Ванну, бросается к ней навстречу, берет ее за руки, ласкает лицо и целует ее в страстном порыве. Гвидо, моя Ванна, что они сделали? Нет-нет, не повторяй их слов, дай мне глядеть на твое лицо и утопать взором в твоих глазах. О, все осталось чистым и ясным, как воды, в которых купаются ангелы. Они не могли осквернить того, что я любил. Все слова их падали подобно камням, когда их бросаем к небу, не помрачив ни на минуту его лазури. При виде этих глаз они не стали спрашивать, Я в этом уверен. Они не потребовали твоего ответа. Им отвечала ясность взгляда. Она создала большое непроходимое озеро света и любви, которое отделило их мысли от твоей. Но теперь посмотри, приблизься. Здесь стоит человек, которого я зову своим отцом. Смотри, он опускает голову. Седые волосы скрывают его лицо. Надо простить его, он стар и заблуждается. Надо его пожалеть. Надо сделать усилие, он так далек от нас, что твои глаза не в силах его разубедить. Он не знает нас. Любовь наша прошла над его ослепшей старостью, как апрельский дождь над меловой скалой. Он не почувствовал ни одного луча нашей любви, он не подметил ни одного нашего поцелуя. Он думает, что мы любим, как те, кто не любит. Чтобы понять, ему нужны слова, ему нужен твой ответ —